Ирина Данченко, «Чудотворец или целитель?» Журнал «Чудеса и приключения», номер 3 за 1992 год. Давно известно, что в периоды безвременья, нестабильности и непредсказуемости во всех сферах жизни, политической, социальной, экономической, у людей как бы автоматически возрастает тяга к необыкновенному. Не находя опоры в реальной жизни, не будучи уверенным в завтрашнем дне, человек как бы уравновешивает свое подвешенное состояние верой в чудо, которое сможет вывести его из состояния безнадежности. Он верит в чудо политика, которому стоит прийти к власти, как словно по мановению волшебной палочки вырастет зарплата, а в магазинах появятся долгожданные продукты. Он верит, что если еще немного потерпеть до наступления эпохи Водолея, то можно дождаться, что на измученную, разграбленную, опустошенную Россию опустится благодать. Он верит, что если прийти на сеанс к хорошему экстрасенсу, то отступят мучающие его болезни. Он верит во многое, не верит лишь в свои собственные возможности, не приучен, на многих надеется, только не на свои собственные силы. Он упорно ждет чуда. А чуда все нет, как нет. И тот же Кашпировский, так нас обнадеживший когда-то, многих разочаровал. Нет, не может он всех вылечить, всех заставить похудеть, всем седым вернуть волосы цвета молодости, у всех лысых восстановить шевелюру. Ну, а раз не может, раз люди все равно продолжают сидеть, лысеть, болеть и даже умирать, то ату его, обнадежившего и обманувшего. И вот уже вместо восторженного хора голосов появляется свидетельство. Не обезболил, не помог, и даже стало еще хуже. Если проследить за публикациями в периодике, то можно сделать такой вывод. Сначала пресса проявила к сеансам Кашпировского непредубежденный интерес, потом мнения разделились на взаимоисключающие. Но послушаем самого Кашпировского. «Я считаю, — говорит Анатолий Михайлович, — что человеческий мозг содержит в себе банк информации о состоянии всего его организма. На своих сеансах я создаю такую установку психики пациентов, в которой этот банк как бы раскрепощается, и через него нервная система находит уязвимое место в организме, стремится его исцелить. Не верится? Но вот мнение одного из ведущих современных специалистов по натурпатии, американца Стива Морриса: болезни лечит не сам доктор, а пациент. Исцеление возможно, если удалось мобилизовать защитные силы организма. Всего несколько лет назад заговорили мы о феномене Кашпировского, но кажется, что в нашей жизни он был всегда. Как только мы не называли его: маг, чародей, волшебник, экстрасенс и даже черт. Наступал очередной сеанс, и на улицах становилось меньше народа. Народ собирался у телевизора почти так же дружно, как во времена незабвенной рабыни Изауры. Уже давно мы не видим по ТВ сеансы Кашпировского, потому что в прессе, на телевидении и радио в споре защитников и противников Кашпировского победили вторые. Не будем перечислять все пункты обвинений, но на некоторых остановимся. Нередко пресса обвиняет Кашпировского в сокрытии своих методов воздействия на человека. По справедливости дадим сначала слово самому Анатолию Михайловичу.